Долго я не знал во всей ясности, как необходимо укрепление нашей души от Духа Святого. А теперь многомилостивый дал мне узнать, как оно необходимо. Да, оно необходимо каждую минуту нашего бытия, как дыхание. Необходимо на молитве и во всей жизни. Без укрепления его душа наша постоянно склонна ко всякому греху и, значит, к смерти духовной. Она расслабевает, совершенно обессиливает от входящего в сердце зла и немощно становится для добра. Без укрепления от Духа Святого чувствуешь, как сердце подмывается от различного зла и готово ежеминутно потонуть в бездне его. Тут-то надобно, чтобы сердце наше стояло на камне, а камень этот — Дух Святой. Он укрепляет наши силы, и если человек молится, он укрепляет сердце его в вере и надежде на получение просимого. Он воспламеняет душу его любовью к Богу. Он навевает на душу мысли светлые, благие, укрепляющие ум и сердце. Если человек совершает различные дела, он укрепляет сердце его сознанием важности и необходимости труда его и терпением несокрушимым, которое все трудности преодолевает. Он при обращении с людьми разных состояний и обоих полов вдыхает в него уважение к лицу человека, который есть равно образ Божий, кто бы он ни был, искупленный кровью Христа Бога, и отвлекает его сердце и внимание от его, иногда очень неблаговидной внешности тела и одежды, его грубости в слове и обращении. Он-то соединяет всех нас любовью, как чад Отца Небесного, и во Христе Иисусе учит нас молиться. «Отче наш, иже еси на небесех,